Подземелье, Западное Королевство, резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Золотой жрец с нежной, почти любящей улыбкой смотрел на молодого мага, с неизменным наслаждением вдыхая запах крови, в котором совершенно отсутствовала примесь страха. «Похвальное упорство!» — растягивая слова, произнес Тейлран. «Весьма похвальное!» Молодой маг мрачно сплюнул кровь и, вскинув голову, направил полный ненависти взгляд на дроу. Но жест дался ему нелегко. Пытки продолжались четвертые сутки, вергая пленника в пучины боли, разнообразной степени силы и продолжительности, и заставляя терять все больше и больше крови. Сколько он еще продержится, Ниран не знал. Но отчетливо понимал главное — убивать его дроу не станет. У Ордена нет собственных некромантов, а возможности обратиться в Седьмое Королевство великая судьба им не предоставит. Главный министр своих держит крепко, не то что. Пытки продолжатся. Парень сплюнул повторно, уже не столько от ненависти к мучителю, сколько от досады. Досады на себя, свою наивность и веру. Ту безграничную веру, которую он испытывал к Ордену. «Злишься», — безошибочно догадался золотой жрец. Маг не ответил, у него не осталось сил что-либо говорить, но юноша был искренне рад этому. Молчать, молчать и только молчать. «Ниран Сайрен», — растягивая слова, протянул Тейлран, поигрывая позолоченным метательным кинжалом. «Жаль, искренне жаль». Оружие сверкнуло в полете. Неприятный звук стали, вошедший в тело, хриплый стон пленника. А затем тишина и лишь монотонный плеск срывающихся вниз капель воды. Монотонный, мерный, постоянный. Маг концентрировался на нем при каждом взрыве боли, стискивая зубы и отсчитывая количество капель. 27, 28, 29. Он сумеет, он выдержит. Все выдержит. Одно из двух. Легкий шелест ткани свидетельствовал, что Тейлран поднялся со своего места. Либо маг говорит правду и действительно не знает, либо он лжет. Коленопреклоненные дроу переглянулись. Оба палача не могли понять, это вопрос, обращенный к ним, или очередное изречение в духе шестого. В любом случае решили промолчать, так безопаснее. Странное дело, гордые, не ведающие страха дроу, трепетали от ужаса, едва завидев золотого жреца, одного из красивейших темных эльфов Западного Королевства, чья красота была признана эталонной. Эталон красоты истинных дроу меж тем медленно приблизился к прикованному юноше. Когти его, царапая подбородок до крови, приподняли лицо мага, золотые глаза эльфа пристально взглянули в потемневшие от боли человеческие. Пристально, внимательно, испытующе. «Я ничего не знаю. Все, что я знаю, я сообщил Ордену. Я предан истинному пути. Я верую». Снова и снова проговаривал про себя Ниран. Маг не знал, способен ли золотой жрец читать мысли. Среди людей ходили такие слухи, но даже если и нет... «Я ничего не знаю. Все, что я знаю, я сообщил Ордену. Я предан истинному пути. Я верую». Тейлран растянул губы в снисходительной усмешке, потрепав юношу по щеке и великодушно произнес. «Я верю тебе, маг Сайрен. Ты доказал свою преданность Ордену. Извлеки мои орудия из своего тела, вытри, отполируй каждый клинок и принеси мне не позднее этого часа. Ты прощен». И величественный жрец покинул тюремную камеру, дав знак палачам отпустить пленника. Едва он покинул камеру, из темноты слабо освещенного коридора шагнули двое магов. Оба склонились перед золотым, ожидая распоряжений. «Он что-то знает», — задумчиво проговорил Тейлран, рассматривая давно немытые волосы магов с плохо скрываемой брезгливостью. «Но говорить не станет. Доставьте его сестру. Уверен, в ее присутствии маг Сайрен станет гораздо словоохотливее». Оба человека поклонились еще ниже, прежде чем старший задал вопрос. «Его изолировать?» «Только следить», — отдал распоряжение золотой жрец, покидая слуг Ордена Возрождения.